Глава 48. Давид. Стою, как истукан, и смотрю ей вслед. На губах еще вкус ее поцелуя. Все такая же яркая, живая и податливая. Василиса. С улыбкой на физиономии подбираю пиджак со скамьи и направляюсь в сторону своей машины. Сегодня уже больше к ним не поднимусь. Не хочу ее злить. Да и не имею права соваться в их жизнь, по крайней мере, так, напролом. Сажусь в машину, но уезжать не тороплюсь, обдумывая произошедшее. Я вместе с Марком видел, как этот хмырь ее целовал, но больше взбесило, что она была не против. Имею ли я право на ревность? Скорее нет, чем да. Завожу авто и резко трогаюсь с места, оставляя за собой столб пыли. Выезжаю за город. Наконец я перебрался в свой дом. Осточертело жить у родителей. Мать ни в какую не хотела отпускать. А я и сдался, устав ей сопротивляться. Здесь уютнее, чем в прошлой квартире. Думаю, моим тут понравилось бы. Моим? Ухмыляясь шальной мысли. Моим. Да кто же даст их мне, а? Сам виноват, что все испортил. 10 с лишним лет живу с давящим грузом, что аж мозги не выдержали и дали сбой. Пока в каталке сидел, многое осмыслил, обдумал. Переоценил ценности. И понял, спустя уйму лет, понял, какое я говно. Располагаюсь в гостиной с камином, который пока еще ни разу не растапливал. Откидываюсь в мягком кожаном кресле с бокалом виски в руках. Сделав небольшой глоток опаляющей жидкости, прикрываю глаза. И вижу ее, Ваську, вот здесь, рядом со мной. А во дворе дома бегает Марк с собакой. Все бы отдал, чтобы увидеть ее беременной. Такая молоденькая, в чужом городе. Без средств к существованию и беременная. Я не представляю, как она справилась. И родив такого замечательного пацана, она стала только красивее, женственнее. Даже сложно представить, сколько я упустил. А мне ведь уже полтинник, твою мать. 50. Что я могу ей дать? Что? И нужно ли ей то, что я предложу? Из мыслей выбивая телефонный звонок. «Да», — отвечаю, и знаю, что на том конце провода сын, мой сын. «Пап!» — тут же слышу его пыхтение. «Да, Марк, я тебя слушаю», — как можно мягче отвечаю. По голосу понимаю, что мальчишка заведен. Они там поругались? «Пап, а я могу у тебя пожить?» Тут же выдает сорванец. Обиделся на мать. «Подожди, Марк, не гони паровоз. Что случилось, толком объясни». Пытаюсь понять ситуацию. Одно знаю точно. Забери я сына. Вася меня грохнет. Не битый, так чем-нибудь потяжелее. «Мы поругались. Мама не хочет меня слышать. Я говорю, что тот мужик ей не нужен, что у нас есть ты, и вы должны быть вместе». Начинает тараторить пацан в трубку. От его детской наивности, конечно, становится тепло на душе. Сын хочет меня видеть в своей семье. Но идти наперекор его матери я не должен. Да и не хочу. «Марк, подожди. Ты же у нас с мамой умный парень. Вот смотри. Не пыхти, а слушай». Предотвращаю его сопение. «Ты сейчас хочешь, чтобы мы с твоей мамой были вместе, я тебя понимаю. Сам этого очень хочу. Но...» «Да, парень, в жизни часто встречаются эти «но». Представь себя на месте мамы. Она всю твою жизнь жила ради тебя. И только с тобой. Она имеет право на счастье, даже если оно будет не со мной. По некоторым причинам я не мог быть рядом с вами все это время. Но мальчишка не хочет меня слышать и выдает тираду пуще первой. «Ты ее любишь или нет? Если да, то забирай нас к себе. Я хочу папу видеть каждый день. проводить с тобой время, выходные, вечера, и чтобы мама была с нами. Я, может, сестренку хочу, а вы тут мне взрослые отговорки втираете». Я даже подавился от его «хочу сестренку». «Мой пацан, как пить дать мой». «Марк, это хорошо, что ты хочешь, но маму об этом надо спросить, тебе не кажется?» Пытаюсь смягчить разговором мальчишку. «Она на меня обиделась и не разговаривает», — пыхтит сын. «Давай вместе просить у нее прощения. Подготовим сюрприз. Как думаешь?» Начинаю шевелить мозгами о том, как можно провести лето. До него меньше месяца. Как раз есть время на подготовку. И идея приходит сама собой. Только ее согласие нужно. И все. «Пригласим ее в ресторан. Как думаешь, согласится?» «Я сам приготовить все могу. Завтра у нас выходной». «Может, на шашлыки? Ко мне?» А у самого аж руки зачесались от желания эту идею воплотить в жизнь. «Отличная идея. И я что-нибудь приготовлю. А мама будет отдыхать на свежем воздухе. Ты же в своем доме живешь, да?» Радость в голосе сына передается и мне. «Да. Тогда договорились. Ты там обрабатывай мать, а я приеду часам к 11. И в магазин вместе сходим. Хотя подожди, я сам ей позвоню. Будем мириться». «Круто, пап! До завтра!» И он отключается первым. А я с улыбкой на губах отпиваю крепкий напиток и уже мысленно представляю завтрашний день. Василиса. Все тело горит от одного лишь поцелуя Давида. Всего поцелуй. А я пылаю, словно у меня секса не было после нашего с ним расставания. Губы горят от настойчивого поцелуя и желания повторить и продолжить этот садизм над своим телом. Но по приходу домой мне устроил концерт любимый сынуля, который себе никогда не позволял ничего подобного. «Я хочу, чтобы мы жили с папой», – заявляет он. «А меня ты не хочешь спросить, чего хочу я?» «Не уступаю я». «А ты меня не спросила, нужен ли мне этот дядька?» От этой фразы у меня челюсть чуть не отвисла. «Мне кажется, что ты лезешь во взрослые дела». «Это и моя семья тоже, мама!» Выдает он, на что мне уже и ответить нечего. Я просто шмыгаю носом от обиды и закрываюсь в комнате. Вот тебе и любимый сынок. Встал на сторону отца. Я понимаю, что ему не хватало мужского общения, и за эти полгода они здорово сдружились, и я только рада. Но теперь-то дайте мне пожить своей жизнью!» Но неожиданно в дверь раздается стук. «Мам», – заглядывает Марк, – «давай не будем ругаться», – присаживается рядом на кровать. «У нас с папой есть к тебе предложение, как провести завтрашний выходной». «У меня, может, завтра рабочий день». Начинаю возмущаться, но раздается телефонный звонок. «И почему я не удивлена?» – отвечаю Давиду. «Марк?» – интересуется он. «Да». Вот начал выдавать вашу затею, да не успел. Укоризненно смотрю на парня. «Предлагаем шашлыки. У меня большой дом за городом. Мы с Марком поколдуем над едой, а ты отдохнешь от сумасшедшего ритма своей работы». Звучит заманчиво, ничего не скажешь. Обращаю свое внимание на сына и ловлю его умоляющий взгляд. «Решили меня взять не боем, так и измором?» Смеюсь в трубку. «Хорошо. Во сколько быть готовыми?» Лицо мальчика озаряет счастливая улыбка. «Завтра в 11. Тогда до скорого?» «Это сомнение?» «До завтра». Отключаю и убираю телефон. «Доволен?» Обращаясь к сыну. «Но это не значит, что я тебя простила». «Спасибо, мамочка». Целует в щеку и радостно выбегает из комнаты. «Вот тебе и сближение». А утро началось совершенно неожиданно. Мы проснулись под дверной звонок. «Разбудил?» Давид заходит в прихожую и с легкой улыбкой на губах наблюдает за нашими торопливыми сборами. Мог бы и разбудить перед приездом. Ворчу я, собираю сумку с вещами. Мало ли какая погода. Сейчас солнце светит, а потом и дождь может пойти. Я надеялся на Марка. Хмыкает он и принимает увесистую сумку. А парень проспал. Я все слышу. И да, в кои-то веки проспал. Бубнит он, отчего Давид закатывается смехом. Сочувствую, сын. Выдает он, а я зависаю от его слов. Так звучит это обыденно и необычно в то же время. Словно мы обычная семейная пара, собираемся на дачу. Странно. Давид. Видеть ее в суматохе приятно до боли за грудиной. Растрепанная сосна, в легкой пижамке, как девчонка 18 лет. Так и хочется сгрести в охапку и не отпускать, наслаждаясь трепыханием ее сердечка. Уже глядя на нее через зеркало заднего вида, ловлю ее взгляд. Марк сидит впереди и о чем-то трещит без умолку. «А где твой водитель?» – интересуется Вася. «Я, как прилетел, стал ходить на своих двоих, так не пользуюсь их услугами. Хочется в удовольствие пользоваться преимуществами собственного обновленного тела, так скажем». Ухмыляюсь, поймав ее взгляд. Мы отправляемся в супермаркет, где между прилавками довольным бегает Марк, то и дело накидывая что-то в корзину. Рядом ходит Василиса. Старается не обращать на меня внимания, а я следую за ними, как преданный пес, с удовольствием наблюдая за ними. «Пап, тут и мясо хорошее есть!» – хвастается пацан, и я одобряю его выбор. Меня сначала обескуражило, что мальчишка увлекается кулинарией, но, пообщавшись с ним, я подметил с большой гордостью, что он во многом может поддержать беседу. На парковке у магазина убираем продукты в багажник. «Как будто на неделю закупились», — возмущается Вася. «Ничего. У меня хоть впервые за все время, наконец, холодильник порадуется». «А ну, со мной назад», — командует девушка и ловит за шкирку сорванца. «Покатался спереди, и хватит. Со мной поедешь». А тот лишь рассмеялся и забрался на заднее сиденье. «Ну, теперь поехали!» Ловлю задорный взгляд мальчишки и выезжаю на трассу. Как и всегда, дорога загружена, выходные все-таки. Движемся со скоростью черепахи, но я не тороплюсь. Хочу как можно больше времени находиться с ними рядом. Но нашему уединению не суждено было сбыться. До меня только доносятся крик девушки и резкий удар в боковую часть автомобиля. Скрежет металла, удары подушками безопасности и тишина, в которую проваливаешься со страхом неизвестности. Запах гари приводит в чувство. В голове шумит, и с трудом получается открыть глаза. Руками, ногами пошевелить не могу. «Вася! Марк!» Пытаюсь понять, что с ними, и начинаю вертеть головой. Сзади раздается женский стон. Василиса как раз сидела позади меня. «Марк!» — зовет она сына, но мальчишка не отзывается. Я оглядываюсь назад, и страх от увиденного пробирается до самых костей. Правая сторона машины — это искореженная часть железа. Я с трудом открываю свою дверь. Кто-то тоже выходит из ближайших машин. Мы ведь попросту только тронулись на зеленый перекресток. Открываю дверь со стороны Василисы и пытаюсь ее вытащить из машины, но она уже бьется в истерике. «Марк! Господи! Марк!» Ее всю трясет, и я с трудом обращаю ее внимание на себя. «Вася, прекрати! Дай мне его вытащить!» Отставляю ее в сторону и сам лезу в машину. В нас въехал грузовик. Прямо в его сторону, на полном ходу. Пульс есть, он дышит. Ноги нащупал под передним сиденьем. От удара, видимо. Кровь, она повсюду. Без спецтехники его не вытащить, не поранив. Вскоре раздаются сигналы сирен. Неотложка, сирены, капельницы, запах лекарств, зеленые стены бесконечных коридоров и люди в белых халатах. Сижу в ожидании. Если бы я их не позвал к себе, ничего бы этого не произошло. «Можете к ней пройти. Удалось успокоить». Из палаты выходит медсестра и разрешает войти. «Спасибо». Киваю в ответ и прохожу в светлую палату. Она лежит на постели, белая как простынь. Глаза закрыты, на лице пара ссадин. Ставлю стул рядом и присаживаюсь. Беру ее хрупкую ладошку в свои теплые руки и жду. А чего, и сам не знаю. Вот очнется и прогонит меня. Только несчастье я ей несу. «Что с сыном?» — раздается тихий, осипший голос девушки. Поднимаю на нее взгляд. «Марк в реанимации». Говорю и вижу стекающие слезы по щекам. Тут же тянусь, отирая их. «Все будет хорошо, он стабилен. Врачи говорят, что его жизни ничего не угрожает. Вась». «Как же так?» — качает она головой. «Прости меня». Целую ее пальчики и прислоняюсь лбом к руке. «Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы он скорее поправился». «Случайность, правда? Авария это». С такой надеждой она никогда на меня не смотрела. «У грузовика отказали тормоза. Случайность, да». Подтверждаю ее слова. Василиса. Видеть его без сознания, всего в крови, это было настоящим испытанием. Давид только раздавал распоряжения, когда приехали спасатели, и помогал им вытаскивать нашего сына. Вась. Сжимает меня в своих руках и заглядывает в глаза. Он жив, слышишь? Но меня трясло, и я не могла остановить бесконечный поток слез. А потом я ничего не помню. Только вот лежу в палате, а рядом сидит уставший и измученный Давид, держа меня за руку. Не знаю, как я это переживу. «Давид Маркович, вам бы томографию сделать. Все-таки инсульт был, а сейчас легкое сотрясение». В палату входит мужчина в врачебном костюме. «У тебя сотрясение?» Удивленно смотрю на него, а он лишь слабо улыбается. «Ничего со мной страшного не случится. Лучше скажите нам, как наш сын? Когда его можно будет навестить?» — спрашивает Давид, а я не могу и слова выдавить из себя. «Значит, по поводу состояния вашего парня. Он у вас мальчик крепкий, сотрясение, многочисленные ушибы ребер и повреждения правой ноги. Но это все заживет до свадьбы. Он сейчас спит, так что навестить можно только завтра. Еще ночь подержим в реанимации и после утреннего обследования отправим в обычную палату. А свою жену забирайте домой. Ей нужно отдыхать. Я там, на посту у девочек, оставил рецепт на успокоительные. Так что всего хорошего». И оставляет нас одних.